цена идеи исчисляется кровью. Моя стоит больше в их глазах. Ни одна идея не обещала столько очистительной крови и огня. Я сразу понял, когда это случилось. Наконец они перевели глаза на Германию. Особенно, когда началось в маленькой Финляндии. И прежнее обрело логику высшую. Она вдруг открылась мне. Я понял, приходит мое время. И даже то, что было до поры скрыто, спрятано от меня, даже это обернулось заботой провидения о моем торжестве, успехе. Я распахнул дверь на восток, не зная, что там увижу, не зная, не подозревая, какая танковая армада, воздушная мощь у него там. Когда бы знал я, не решился бы, пожалуй. Это не входило в их расчеты, и они позволили ему обмануть меня. И тем самым поманили, подтолкнули меня напасть и разбить, разметать армии, скованные по рукам и ногам его страхом перед судьбой, внушенным ему страхом. Надо знать, помнить, что все наши чувства, цели, наши интересы, границы и прочее, для них не обязательны, воображаемы. Как и обычные наши представления, что земля, каменный шар, круглые глыбы. Из людей я один это знаю, один я вижу их глаза и нашу планету, как она есть, ледяной шар изнутри. Какое острое наслаждение носить в себе высшие знания, выдерживать направленный на тебя их взгляд, глаза ужаса. А вокруг маленький наш привычный мир. И такой здешний земной испуг на лице Евы. О ком ты, мой дорогой, говоришь? Кто они? О ком ты? Ты плохо себя чувствуешь? Простая душа. Она все-таки не верит, что я нечто большее, нежели мой фюрер. Когда Елизавета Ферстер, мужественная германка, сестра великого Ницше, прислала приветствие первому на земле сверхчеловеку, всем это показалось лишь красивым жестом. Ведь для них все, в конечном счете, слова, слова. И не подозревают даже мои ближайшие номера, что новые люди уже здесь. Присутствуют, действуют, и я их посланец. Важнейший фактор — то, что я существую. Ради кого-то или чего-то другого не стоило, но ради такой идеи можно было вынести все, что вынес я, и через что прошел, все смог, сумел. И остановил глаза ужаса на Германии, той самой Германии, где меня унижали, оскорбляли, знать не хотели, обзывали почмейстером, грозились выгнать плетью в Австрию. Где-то же есть он, затаился тот гжесинский, польский ублюдок, посмевший стать немецким полицейским чином. Он смел плетью грозить будущему фюреру и ушел от возмездия. Другие тоже спрятались, сколько их попрятавшихся. Где они? Ускользнули в безвестность, в смерть или за границу? А старый бык Гинденбург в немецкую славу, в историю? Пауль фон Бенекендорф und Гинденбург. Дайте время, я поукорочу ваши имена. Наступает пора новой аристократии. Придет время, и в германских пантеонах станет просторнее. Мощь этого тупицы-шутника вышвырну в первую очередь. Кто он такой, этот Гитлер? Я сделаю его почмейстером, пусть лижет марки с моим изображением. Он это сказал, он посмел. О, старый Мерин! Потом и ты узнал, кто я такой. Как вяло пожимал руку новому рейхсканцлеру, позванному к власти немецким народом. Но пожимал. Чувствовал фонд Ун, чувствовал, что не для того пришел Адольф Гитлер, чтобы играть в парламентскую болтовню, а чтобы всех вас вышвырнуть. Посмотрим, где будет твое изображение, старая кляча, когда я возьму за немецкую историю по-настоящему. Придет время песка. В чем только меня не подозревали, чем не попрекали, дезертирством из австрийской армии, еврейской буквы «Д» в фамилии деда. Даже автомобилем за 40 000 марок эти крикуны из СА, пока их не укротила ночь длинных ножей, попрекали машиной, которая потом спасла фюрера, выхватила из-под полицейских пуль с ключицей сломанной, с этой вот рукой, но спасла. Кем, чем вы были бы сейчас, где были бы без фюрера? О, жадная толпа, которая, даже покорившись, подчиняясь, старается овладеть тобой, господствовать, тянет преданно руки, чтобы завладеть полностью тобой, и ей даже удается. Как сладостный гелий удавалось моей пышнотелой и нервной племяннице, а когда не до конца удалось, взяла в руку пистолет и отняла себя у своего господина. Ну, тогда я уйду, и ушла, закрылась и выстрелила. Ревнивая и неверная, как сама Германия, сама и поплатилась. Ревность и неверность — в этом их природа. Вся твоя Ева пыталась начинать в первые наши месяцы, все грозило отравиться, и все это ради того, чтобы, подчинившись, господствовать, завладев, предать, у толпы, у женщин, тут верное чутье, инстинкт, верный путь и та же жадность, любая, поклоняясь, любя, отнимает все радости, без которых сама своего существования не представляет. Живи ради них, дыши ими и ничем, никем больше. Еву до сих пор прячу, смертельно обидится, если узнают. Как же? Обручен с Германией. Все готовы отнять добрые и преданные немцы у любимого фюрера. Но фюреру ничего и не надо. Ничего. У него есть то, о чем вы и думать не умеете. О чем не догадываются даже те, кто знает о Еве, ближайшие номера. Даже эта африканская свинья Герман и всезнающий рейхсфюрер не знает. Да, интересно. Как там у моего хромоножки Йозефа? Бьет Магда нашего сморчка, германца, или он с собственным удовольствием и старанием делает ей детишек? Сколько их там уже? 5 или 6? Гиммлер намекал на связь его с какой-то подлой славянкой. Чешкой. Ну, штрассеровский бесенок, ну, социалист. Мне известны ваши порочные тайны и тайные пороки, мои законопослушные немцы, плотоядные, неверные, старательные, оглядчивые. Мы общей тайной перед миром повязаны. Только вы и передо мною простодушничайте. О, это простодушие, старонемецкое, это честность на весь мир, они-то и есть, самая великая немецкая хитрость и самые полезные, как швабы лучшие, талантливейшие лжецы в Германии, так мы с вами в Европе. Благодаря нашему мефистофельскому простодушию. Если чем и победим другие расы, то именно простодушие, которым всегда питалось истинно немецкое чувство правоты перед всеми и за все. Кто больше меня предан этому гениальному немецкому чувству? Так не надо хотя бы передо мной хитрить. Я во всем с вами. И всегда. Да, мы всегда честно требуем только необходимого. Ничего лишнего. Требуем по праву немецкой культуры, немецкого трудолюбия, честно. Чувство любого немца, когда он обижен за Германию, самые справедливые. Это народное чувство, как ни у кого другого. Никто и никогда не хотел считаться с нашими правами, требованиями, которые только справедливы, и сегодня мы честно объявляем. Отныне мы становимся нацией истребляющей. Англосаксам придется передать нам вместе с Ближним Востоком, Африкой, Азией и эту роль, это право. Ваша, немцы, простодушная честность, она и моя также. Но я не позволю вам сыграть в слишком знакомую игру. Не удастся вам простодушно отречься от своего фюрера, умыть руки, которыми тянулись к нему, старались коснуться хотя бы одежды или крыла машины. Я не сам, мы не сами пришли, вы нас позвали. Но не были бы вы немцами, и здесь вы простодушничаете, хитрите. Вы не вышли с нами на Мюнхенские улицы. Осторожненько выглядывали из-за штор, когда мы шли под пули. Вы не дали мне все голоса, хотя и поманили нас. А этот ублюдок Штрассер едва не расколол партию, и едва все не погибло. Я должен был пистолет поднести к виску. И только угрозой, что ухожу, выйду из игры, только этим снова привлек их глаза и повернул события в нашу пользу. У вас на все. И всегда есть алиби. И все равно мы возникли не сами по себе. Мы из вашей всегдашней правоты. Мы из вашей простодушной немецкой обиды на всех. На банкиров, на красных, на запад, на восток, на поражение, на голод, на своих и на чужих. Вы нас позвали. Я выбрал борьбу со всеми и до полной победы, что означает, я это не скрывал никогда, полное уничтожение побежденных. Вы на это согласились, пошли за мной, за нами, потому что я угадал вас. Угадал то, чего вы сами стыдились, всегда боялись в себе, мы повязаны. Не рассчитывайте, что вам простят то, чего не простят мне, если победим не мы. Я вас вижу, всех и до конца. Вы меня, насколько хватает вашей смелости, и сколько я позволяю. Наша с вами общая тайна кончается там, где начинается только моя, и где начинается тайна моего общения с могуществами. С ними я разговариваю не на немецком. Я сам это не сразу обнаружил. Почему-то совсем не задумывался раньше, на каком мы разговариваем, когда глаза ужаса смотрят мне в лицо. Ева пугается, спрашивает, что со мной. Готова голову мою пощупать, если б не боялась, что я рассержусь. И больше всего пугает ее, что разговариваю на незнакомом языке. Только имена звучат для нее знакомы. Дитрих, Петш, Лянц, Кубичек. Но при чем здесь Кубичек? Этот жалкий музыкантишка. О чем это я? Да, так и должно быть. Особый язык, не всем доступный, язык посвященных, но если не немецкий, тогда какой же изберем мы, избравшие себя? Все планируем, а об этом наши мудрецы, никто даже и не задумывался. И мне это не сразу в голову пришло. Сколько лишних народов, испорченных рас, а ведь это языки, это тоже наши трофеи, но никем не замечаемые. Предполагалось, что это ненужный хлам, лишнее, подлежащее забвению. А ведь это чудесные скальпы для победителя. А что? Неожиданный поворот мысли. Шутка истории. Никто не задумывался, как все-таки будут общаться высшие люди и чем отгораживаться будет каста господ от тех, кто внизу. Как будут общаться различные касты, которые мы создадим. Идеально было бы каждый выделить свой язык. Кроме служебного, пусть себе и немецкого. Без этого не возникнет ощущения избранности, посвященности и недоступности, высоты, Тибета. Не придумывать же специальный язык, еще один новый аспирант, противно, труп. Нет, получить язык с еще теплой кровью, плотью. Кто сказал, что это противоречит нашей идее? Мы же не отказываемся даже от французских картин, явного декаданса, от старинных книг, даже христианских. Рейхсмаршал Геринг тем только и занят, что все тащит в свои дворцы. Кому картины подавай, кому шахту, поместье. Но никто не увидел величайший трофей — язык врага. А что? Забрать на самый верх язык? Греков, например, или албанцев, или еще более древнее что-нибудь. Даже Ганнибал, Александр не замечали такой трофей. Они знали права победителя. А что, если французский или даже английский? С английским поработать пришлось бы. И не самое трудное их чахоточный остров. Что остров? Закрыть? Для посещения на годик-два,

неплохо используют деревянные здания с соломенными крышами. У славян даже церкви покрыты соломой. Что-то языческое, крематории одноразового употребления. Но чем дальше мы продвинемся в Европу, в собственную Европу, тем сложнее, труднее будет без хорошо налаженной системы и технологии. У западных славян дома из кирпича, камня, не говоря уже о латинских народах. Любопытно. Любопытно все это выглядит. Продвигаясь на восток, мы одновременно начинаем двигаться с востока на запад в осуществлении наших расовых целей. Пятнадцатого июня 1942 года каратели штурмбанфюрера СС Оскара Пауля Дирлевангера убили и сожгли жителей белорусской деревни Борки Кировского района Могилевской области. Кроме этой деревни, спецбатальон Дирлевангера, один из многих действовавших на территории Беларуси, уничтожили еще около 200 деревень, более 120 тысяч человек. В числе этих деревень и Хатынь. Покровский, советский обвинитель на Нюрнбергском процессе. Известно ли вам что-либо о существовании особой бригады, которая была сформирована из контрабандистов, воров и выпущенных на свободу преступников? Бах-Зелевский. Бывший начальник штаба всех боевых подразделений по борьбе с партизанами при Рейхсфюрере СС. В конце 1941-начале 1942 годов для борьбы с партизанами в тыловой группе «Центр» был выделен батальон под командованием Дирлевангера. Эта бригада Дирлевангера состояла в основном из преступников, которые имели судимости, официально из так называемых «воров», но при этом они были настоящими уголовными преступниками, которых осудили за воровство со взломом, убийство и так далее. Покровский. Чем вы объясните, что немецкое командование тыла с такой готовностью увеличивало количество своих частей за счет преступников? Бах-Зелевский. По моему мнению, здесь имеется открытая связь с речью Генриха Гиммлера в Вевельсбурге в начале 1941 года. Перед русской кампанией, где он говорил о том, что целью русской кампании является расстреливать каждого десятого из славянского населения, чтобы сократить их количество на 30 миллионов. Для опыта и были созданы такие низкопробные части, которые фактически были предназначены для реализации этого замысла. Особая команда штурмбригады доктора Оскара Дирлевангера состояла из трех немецких рот. Кроме немцев, австрийские, словацкие, латышские, мадьярские, фашисты, французы из Вишийского 638-го полка, из роты Барчки, Август Барчки, Фольксдойч, начальник Кличевской районной полиции, и роты Мельниченко, Иван Мельниченко, бандеровец, католики, лютеране, православные, атеисты, магометане. Деревня Борки состояла из 7 поселков, более 1800 жителей. Из показаний бывшего карателя Дирлевангеровца Грабовского Феодосия Филипповича, уроженца деревни Грабовка в Винницкой области. На эту операцию мы выезжали из Чечевиц на автомашинах и мотоциклах. Помню, уже не весна, уже картошка цвела. Перед выездом Барчик сказал, что поедем в деревню Борки на помощь немцам, так как их в районе этой деревни обстреляли партизаны. Примерно в 3 километрах от деревни Борки, на шоссейной дороге Могилев-Бобруйск, автомашины и мотоциклы остановились. По команде Барчика взвод солдатенки Анатолия и Добрынина Дмитрия, а также часть немцев, украинцев разгрузились. Тот же Барчик сказал, что эти взвода совместно с группой немцев и украинцев должны оцепить центральную деревню и прилегающие к ней поселки с восточной и северной стороны. Остальные наши взвода, а также силы немцев и часть роты Мельниченко поехали дальше по шоссейной дороге.